Глава пятая. Барак. Авторитет прошелся перед вновь прибывшими, а его единственный глаз успел просверлить в каждом из нас дырку. Остальные обитатели барака в это время сломали строй. Большая часть рассосалась по проходам, а другие встали гурьбой позади Одноглазого. Сосредоточенные лица и оценивающие взгляды делали их похожими на купцов, приценивающихся к товару. «Значит так, господа бандиты, у кого ходка не первая, обзовитесь как положено», — произнес Одноглазый. Из группы сразу выскочил здоровый парень с цифрой 13 на затылке. «Кликуха, обезьян, рейтинг опасности для общества Би. Получил год за перевозку самогона. Это охотка вторая. Первый раз отмотал полторашку за причинение вреда здоровью новгородскому гражданину». Выслушав рецидивиста, бригадир указал ему на площадку рядом с первым рядом кроватей. Следом шаг вперед сделал худой и невысокий зэк, лысый, без наколок. Его лицо украшал крестообразный шрам на правой щеке. «Циклоп и все остальные меня знают. Для тех, кто не в теме, погоняло крест. Рейтинг Си, ходка четвертая, срок 2 года. Последнюю отсидку бригадировал в этом бараке. А за что осужден, каждому шнырю знать не обязательно». Выдав краткую характеристику, крест без разрешения прошел мимо Одноглазого и принялся здороваться с явно авторитетными зэками за руку. А в это время из группы вышел следующий арестант. В результате я узнал 30 местных кличек каторжников и рецидивистов всех мастей. Причем сразу выделилась крохотная группа арестантов, ранее бывших на каторге звеньевыми и бригадирами. Понятно, что они высшая каста, заправлявшая на зоне. Этих встречали нормально, а вот остальных придирчиво расспрашивали и затем распределяли по бригадам работяг. При этом первыми свой выбор делали наиболее авторитетные зэки, только потом свой голос подавали остальные. Кроме обезьяны, никто из номерных пока инициативу не проявлял. Насколько я понял, представители номерных банд тоже занимали свою нишу в местной иерархии. Группировки под номерами 2, 6, 7, 13, 50 и 66 промышляли в городах Пандоры распространением левого алкоголя, кражами и мелким рэкетом. Редко толкали наркоту. За дурь обычно давали немалые сроки, да и советы кланов боролись с ее распространением весьма жестоко. За подобное членов банды дружинники обычно кончали на месте. Как говаривал дед, лучше всех бороться с преступностью могут только сами преступники. Старик открыто заявлял, что кланы есть самая настоящая мафия, а все остальные просто мелкие хулиганы. Кланы нещадно давили любые организованные банды, и на каторге с номерными особо не церемонились, но разрешали составлять звенья из своих. Во время этого действа я внимательно рассматривал собравшуюся публику и прокачивал варианты возможного развития ситуации. А еще каждые 10-15 секунд убирал с поля зрения системные логи импланта, чередовавшиеся с сообщениями, которые рассылал иксин зоны. За первые полчаса имеющие на это право предъявили себя публике и их распределили по бригадам. Затем авторитет, которого крест обозвал циклопом, осмотрел нашу поредевшую группу. «Ну, а теперь выходят те, за кого в бараке номерные поручатся», — приказал он, и из строя тут же выскочил Щербатый. «Моя кликуха, Щербатый, рейтинг опасности А. Осужден за хранение райской пыльцы на 3 года, ходка первая. Перед этим 2 раза по 6 месяцев заезжал в колонию для малолеток ИК-1, пахал на плантации хмеля. По жизни приписан к 13-м, они за меня поручатся». «Фюрер, этот уродец точно твой пассажир?» — с презрительной усмешкой поинтересовался циклоп. После его слов перед строем появился лысый детина 2-метрового роста с клеймом 13 на лбу. Едва звеньевой 13-х появился, как стало ясно, что он долго злоупотреблял нанитными стимуляторами роста мышечной ткани. Голый торс бугрился рельефными мышцами, покрытыми наколками с многочисленными логотипами банды. «Это точно наша скорлупа!» — ответил он неожиданно высоким голосом. «Значит, забирай своего нарколыжника и пока не отсвечивай», — буркнул одноглазый. Далее из группы по одному вышла дюжина свежеиспеченных каторжников, получивших прикрытие представителей разных банд и авторитетных бригадиров. И только одного из них не признали своим 66-е, видимо, из-за прошлых прегрешений. По итогу зэк был отправлен в звено авторитета, который до этого помалкивал. В результате от полусотни каторжников, выживших после прилива, в строю осталось 11 фигур. Я все время надеялся увидеть кого-нибудь из поселка, но безрезультатно. Циклоп осмотрел каждого и притормозил около могучего мужика, все это время простоявшего в первом ряду. «Выходи, здоровяк, сейчас мы тебя приписывать будем. Предъяви-ка свою руку к осмотру». Внимательно изучив все метки клейма и свеженькую букву «А» на запястье, циклоп ухмыльнулся. «Этого я к себе в бригаду заберу». Затем такая же участь постигла еще двух зэков-первоходов. Четвертый, выбранный циклопом каторжник, судя по ухоженным рукам, принадлежал к категории городских служащих. Он начал нервно бурчать, что может выбрать сам бригаду, а потом едва не устроил настоящую истерику, попытавшись выкрикнуть лозунг либертарианцев. Однако докричать ему не дали. Из-за спин авторитетов выскочил коренастый зэк с клеймом 66 на лысом черепе и технично отправил горлопана в нокаут. А собратья по банде оттащили бузатера внутрь барака. Все это произошло с молчаливого согласия одноглазого. Еще шестерых новичков циклоп подробно опросил и лично распределил по бригадам. Как я понял, из шепотков собравшихся почти все прибывшие, чтобы их никто не трогал, обязаны выполнять по две нормы выработки, причем работая каждый день без выходных. И чем ниже у бригады статус, тем более опасное и менее продуктивное место в карьере ей выделяется. И все время, пока авторитет прохаживался вдоль запертых ворот, он будто не замечал меня. Дядя явно решил оставить жителя фронтира на потом. В принципе, плевать, я и так не жду ничего хорошего. Наконец, покончив с определением статуса последнего арестанта, циклоп остановился напротив. «Рокко!» — рявкнул он. Я не стал выкаблучиваться и показал ему свежее лазерное клеймо, увидев рейтинг опасности «Е». Одноглазый удивленно произнес: «Слышь, дикарь, а ты за что сюда заехал?» «Не знаю, мне приговор не объявляли. А последнее, что я помню, как пытался напасть на дружинников Смирнова». Судя по реакции, циклоп темнит. И ему заранее сообщили обо мне. Уж слишком демонстративно он меня игнорировал, явно готовясь устроить небольшое представление. Тем временем, расслышавшие мой ответ авторитеты перестали скалиться. «И почему это Смирнов-то тебе сразу яйца не отстрелили? Обычно они за меньшее в биорасщепитель кладут». «Они стреляли, но не добили», — сказал я и, расстегнув комбез, показал недавно зарубцевавшийся след от плазменной пробоины. Подобное ранение спутать с чем-то другим было невозможно. После этого циклоп нахмурился и принялся снова рассматривать свеженькую криптограмму на моей руке. Потратив полминуты, он недовольно скривился и огляделся по сторонам, словно ища того, кто донес до него неверную информацию. «А теперь, граждане, бригадиры и звеньевые, есть ли у кого-то что сказать по поводу этого мутного пассажира? Напоминаю, прибыл он к нам прямиком с грёбаного фронтира, и, судя по роже, там родился и вырос». Какое-то время все молчали, а потом из толпы донесся голос фюрера. «Циклоп, этот дикарь должен автоматом в звено 13-х заехать, ибо понятия наши не соблюдает. Ногами машет не по делу. Щербатова пытался подставить. Отдай его нам, мы его быстро мозги вправим». «Это предъява?» — — спросил авторитет, даже не повернувшись к говорившему. «Ну, как бы да», — неуверенно ответил фюрер. «Имеем намерение прилюдно предъявить претензию». «Я не понял, за что дикарю предъява нарисовалась?» Вдруг вмешался в разговор Крест, и по лицу циклопа проскочила тень недовольства. «Типа он понятия не знает, так не все в правильные школы ходили. В остальном он хоть и дикий, но вроде пацан ровный, с нормальной статьей, да и в бутылку пока не лез. Пусть сначала проявит себя в крайней бригаде, а к номерным его всегда можно отдать». «Крест, ты от себя говоришь, как от бригадира без бригады? Или просто информацией делишься?» — спросил Одноглазый. Судя по недовольному лицу, он не ожидал, что бывший бригадир впишется за нового зэка. «Если от себя, то скажи правильное слово, и я дикаря тебе в звено отпишу. А если просто слова правильно лепишь, то они веса не имеют, пока новичок себя в деле не показал». «Правильное слово не скажу, ибо пацана мало знаю, но инфу от собрата к сведению прими», — выкрутился Крест, так и не сдав своей позиции. «У кого-то есть еще что предъявить дикарю?» — с нажимом спросил Одноглазый, и в бараке повисла тишина. «Ну, раз предъявы на сегодня больше нет, то тогда он временно заезжает в блок к Хмурому, но знай, пацан. Место твое пока под большим вопросом. Все будет зависеть от того, сколько ты норм будешь выполнять. Не буровь лишний раз, ибо в одного не вывезешь. На этом расходимся». Определив мой временный статус, циклоп развернулся и величественно удалился. Я же остался стоять, ожидая, когда толпа рассосется. Произошло это быстро, и в освободившемся проходе между нарами остались стоять только десяток зэков. Все, судя по клейму, были из банды тринадцатых. Они не смирились. Решив не просто цеплять и устраивать подлянки, но попытаться все закончить прямо сейчас. Дед рассказывал, откуда в немногочисленных городах Пандоры взялись номерные. В самом начале, после высадки, всем колонистам ставили крипто-клеймо. Каждая заканчивалась на определенный номер. И у большинства эти номера повторялись. Чаще всего встречались цифры 66, 13, 2, 7, 56, 24, 25 и отдельно 101, 102, 103. Очень быстро выяснилось, что номера соответствуют отдельным уровням на эвакуационном корабле. В каждом из них размещались 300 тысяч криокапсул. Высаживались грузовые челноки с колонистами волнами на заранее подготовленные площадки, имеющие кое-какую инфраструктуру, склады с продовольствием, оборудованием и инструментами. Кроме этого, там располагались типовые бараки для проживания и боксы с техникой. Первыми волнами высадились, как их тогда называли, сотые номера. Они быстро заняли все ключевые позиции и лучшие места, распределили между собой ресурсы и технику. Последующие партии колонистов, высаженные имперскими челноками, спустились через месяц. Поэтому им оставалось только работать, куда пошлют и делать, что скажут. Фактически люди попали в зависимость, и отсюда пошло название «крепостные». Вот такая справедливость и земная солидарность. Именно в этот период колонисты начали объединяться по номерам, имеющимся на их клейме. Это уже потом оседлавшие города сотые начали учить людей жить правильно и насаждать диктатуру либертарианцев. Они попытались построить утопию, в которой сами стали бы самыми равными среди всех прочих менее равных, типа новой аристократии, но под соусом мнимой демократии. Дед рассказывал, что уже после восстания резни оставшиеся целыми бараки перенесли из города в несколько мест за приливную черту, и первыми каторжниками в них были оставшиеся в живых сотые. Именно в одном из шести таких бараков я сейчас и нахожусь. Старик много знал. Недаром его клеймо заканчивалось на 101. Вспоминая о былом, я готовился к любому развитию ситуации и оценивал свои возможности. Судя по весу гравитационных браслетов, они у всех включены на единичку. В начале драки это может даже помочь. Но с такими утяжелителями долго не продержаться, да и в случае попытки прорыва к нарам они будут сильно мешать. Я давно осознал, что сильнее, быстрее и выносливее сверстников. К тому же дед 5 раз в неделю заставлял разучивать приемы самообороны и лично проводил изнурительные тренировки. Однако это не поможет выстоять против десятка каторжников из номерной банды. Через пару минут стало понятно, они не разойдутся и стоять бесполезно, так что, внутренне приготовившись дать максимальный отпор, я направился по проходу. В тот момент, когда до оккупировавших единственный проход 13-х оставалось 4 метра, меня внезапно окликнули. «Эй, дикарь, дуй сюда!» — раздался голос Креста. Все 13-е одновременно обернулись и уставились на бывшего бригадира. Тот тоже оценивающе смотрел на банду. «Ну чё уставились? Какие-то проблемы?» — презрительно усмехнулся Крест. Мне показалось, что сейчас начнутся разборки, но банда молчала. В результате они нехотя расступились. Однако, когда я уже проскочил мимо, в руке Щербатова блеснуло лезвие. Неужели это конец? Но обезьян с фюрером схватили за шкирку своего собрата и оттянули в сторону. При этом оба прошипели мне вслед пару угроз. «Чёртовы наркоши!» — проворчал Крест. Затем бригадир указал мне на ближайшие нары, оборудованные точкой примагничивания, и пояснил. «Хмурый сказал, это твоя шконка, поэтому падай, поговорить надо». Иллюзий насчет безвозмездной помощи авторитета я не питал, поэтому приготовился узнать, что именно от меня нужно. «Значит так, вокруг да около ходить не буду», — начал Крест, усевшись напротив. «Моя специализация — взлом охранных систем, отключение камер наблюдения и воровство цифровых данных. Имплант в башке перепрошит до инженерного уровня и получил апгрейд до имперской сети, поэтому я могу сканировать любые системы и замечаю чужое цифровое вмешательство. Ты понимаешь, к чему я клоню?» «Нет», — соврал я, а собеседник неодобрительно покачал головой. «Пацан, так у нас разговор не срастется. Предупреждаю сразу, еще раз пойдешь в отрицалово, то завтра же не вернешься со смены. А если и вернешься, то сразу заедешь в звено к 13-м», — пригрозил бригадир. «Спрашиваю еще раз, ты понимаешь, о чем речь?» «Только примерно. Решаю потянуть время». «Ну, раз примерно, то знай. Я краем уха слышал разговор вертухаев на сканировании. Далее проверил и засек, что твой имплант действительно продолжает расходовать энергию даже после общей блокировки. Это так?» «Расход идет», — признался я. «Это хорошо. Что у тебя там в башке? Незаконный апгрейд, сделанный бродягами на фронтире? Или дополнительный блок?» «Первое. Выбрал я из двух вариантов». Дед всегда заставлял маскировать имплант и обзывать излишнюю активность незаконным апгрейдом. «А вот это отлично!» Крест потер руки, довольно скались. «Значит, ты до сих пор можешь проводить сделки через сеть. Заодно способен контролировать точки управления аппаратуры и просматривать внутренние сообщения зоны». «Могу». «Признаюсь, осознавая, что теперь точно попал на крючок». «Ну все. Значит, теперь будешь делать то, что тебе скажут, а когда я соберу свое звено, войдешь в него и начнешь вкалывать на меня. Предупреждаю сразу, другого варианта у тебя нет. Конкуренцию в зоне я не потерплю в любом случае, а пока подумаем, чем тебя лучше занять. Сначала поработаешь на отвалах и в карьере с работягами Хмурого. По ходу дела глянем, чего ты можешь и чего стоишь. Пацан, ты все понял?» В этот момент мне очень захотелось воткнуть ему указательный палец в глаз. Но в сознании снова всплыли наставления деда — загонять свойственные мне приступы ярости поглубже. Поэтому я просто кивнул. А Крест тут же довольно оскалился и вскочил с лежанки, намереваясь уйти. Но резко притормозив, снова посмотрел мне в глаза. «Вот и молодец, дикарь. Будешь делать то, что я скажу, и доживешь до конца срока. Кстати, сколько там у тебя накапало?» Вор схватил мое запястье и удивленно присвистнул. 5 лет. А вот это многовато. Столько здесь не живут». Как ни странно, но остаток вечера прошел спокойно. Сразу после разговора с Крестом ко мне подошел Звеневой, чей вид объяснял кличку. Хмурый быстро объяснил ситуацию и ушел, не меняя выражения лица. Пахать придется с 8 утра до 8 вечера в открытом карьере. И надо наколотить минимум 2 нормы. А в полночь заработала система оповещения, призвавшая всех зэков лечь на нары и коснуться ошейником точки примагничивания. После отсчитывания 3-минутного таймера сработали магниты. Тут же послышался вскрик и грохот падающего тела, получившего шоковый разряд. Через минуту система оповещения объявила кому-то первое предупреждение и снова повела 3-минутный отчет, закончившийся одиноким щелчком. После этого барак наполнился перешептываниями зэков. И рядом тоже зашептали. Я не сразу понял, обращаются ко мне. «Дикарь, башку поверни». Специальный шнур, к которому была прикреплена точка, позволял крутить головой до определенного момента. Можно было даже спать на боку, поэтому я смог увидеть парня, лежавшего в 1,5 метрах слева от меня. «Ты кто?» «Я из звена Хмурого, погоняла пыли. Раз лежим рядом, значит, завтра вместе в карьер спустимся». «И чего тебе надо?» Спрашиваю, отлично понимая, что здесь не принято болтать ни о чем. «Ничего не надо, просто помочь хочу», — быстро прошептал Пыля. «А за помощь чего хочешь? Я же говорю, просто хочу помочь. Это же твой первый спуск в карьер, ведь так?» Деланно возмутился сосед, а я кивнул в ответ. «Ты, первоход, и ничего не знаешь про известняковых саламандр, стеклянные наросты на минералах, ядовитый газ или каверны, наполненные кислотной жижей. А еще после прихода волны в карьере будут ползать остатки океанской живности. Конечно, весь крупняк вертуха и огнеметами выжгут, но мелочь могут пропустить. Вот я и предлагаю пойти в паре. Я научу, как виброкайлом махать, и покажу, с какой стороны к жиле подходить. Да со всякой местной пакостью помогу справиться, если чего крупнее вылезет». «А что взамен?» Решаю узнать условия столь неожиданной благотворительности. Услышав конкретный вопрос, Пыля выругался себе под нос и сделал вид, что хочет отвернуться. Однако через 2 секунды снова зашептал. «По дороге на карьер всем выдают 2 порции стимулятора. Здесь он называется бодряк. Так вот, ты обе ампулы отдаешь мне, а потом еще неделю по одной». «Как работает этот бодряк?» «Его на основе райской пыльцы бодяжат в Новгороде и прочих городах. Здесь стимулятор можно купить в автоматах по 20-ки за ампулу. Одна доза бодрит 3 часа. Если влупить 2, то еще сильнее вштырит. А если 3 или 4 сразу внутривенно применить, то словишь приход как от чистоганной пыльцы. Все цеха, выпускающие стимулятор и автоматы по его продаже, принадлежат членам городских советов. Так что продукт почти чистый. Не то что у номерных, у которых можно дозу взять, а потом откат словить. Ну, клановые потому и давят барыг, так как хотят весь навар сами снимать. Им конкуренты не нужны». «Хорошо, я согласен». Отвечаю без раздумий. Опытный человек, который ознакомит меня с местными реалиями, просто необходим. И у меня точно нет желания колоться стимуляторами. «Вот и сговорились». Лицо Пыли расплылось в улыбке. Закончив разговор, я отвернулся и открыл меню импланта, чтобы оценить прогресс взлома кандалов и ошейника. Получалось, что кандалы с 80% вероятностью могут перейти под мой контроль уже завтра вечером. А вот ошейник раскроется только за час до следующего отбоя, так что воспользоваться первым выходом за пределы лагеря, чтобы затеряться в карьерах, мне пока не светит. Придется дорабатывать первую смену. Только когда я вернусь вечером, все может измениться к худшему. По циклопу видно, что информация по мне прошла, и он должен был поступить как-то по-другому. В честность городских, как и в крепкие договоры с кочевниками, дед учил меня не верить. Поэтому иллюзий насчет своей судьбы я не испытываю. Если бы не вмешательство креста, то ситуация пошла бы по иному сценарию. Если меня оставили в живых после нападения на Смирнова, то местным дали задачу не убивать дикаря сразу, а превратить его жизнь в ад. Другого варианта просто нет, раз я до сих пор жив. Придется выкручиваться. Уже собираюсь удалить все закрытые логи, случайно замечаю крохотную зеленую шкалу, заполненную на 3/4. А это что за нах? Да не может быть, ведь меня шибануло разрядом. Неужели я успел ввести код? Задавая себе вопрос за вопросом, я смотрел на короткую строчку текста и не мог поверить написанному. Подбор ключа для глайдера завершен на 65,72%.